Перекур. Мне еще в магазин надо. Владик хлопает школьной калиткой и сворачивает к центру. Я с тобой. Аленка закидывает портфель за плечи и шагает вслед за Владиком. Каждый день после уроков Владик врет про магазин. Аленка торжественно делает вид, что Владику верит. Идут молча, задевая локтями друг друга. Общая ложь связывает крепче пионерской клятвы. Открытую дверь магазина держит щербатый кирпич. К крыльцу устало жмется велосипед Евсеича, магазинного сторожа и грузчика. Владик идет быстро. Аленка перепрыгивает через подсохшие лужи, ловит спешащую за Владиком дорогу. Ближе к лесопилке шаг замедляют. Рабочие толпятся у крыльца, говорят наперебой, смеются громко. «Перекур», — выдыхает Владик, и повеселевшим взглядом выхватывает из толпы высокую фигуру дяди Юры. Аленка проходит вперед, прячется за куст акации. «Ну, как дела, пацан?» Дядя Юра подмигивает и быстро отводит взгляд, разминая в пальцах короткую сигарету. «Нормально», — отвечает Владик важным, незнакомым голосом. Аленка обрывает сухие лодочки с маленькими зернышками внутри. «Дядя Юра!» Владику папа, маму Владика, шумную и шуструю тетю Алю, дядя Юра променял на стеснительную розовощёкую Марьяшу, учетчицу с лесопилки. Живет теперь дядя Юра в недостроенном доме на Барсуковой вместе с Марьяшей и пухлым, недавно родившимся Андрюшей. В гости к тете Але и Владику дядя Юра не ходит, а в прошлом году Владика даже с днем рождения не поздравил. «Ладно б от жонки, а то и от сына отвадила», — плюется через плечо Петровна и шепотом добавляет: «Ведьма Толочинская». Толочинская, потому что в Заречье Марьяша приехала после Толочинского училища по распределению. На ведьму Марьяша не похожа, наоборот, веселая и всегда с конфетой в кармане. Но Варька говорит, что по настоящей ведьме никогда не скажешь, что она ведьма. «Двоек не нахватал». Дядя Юра подносит к сигарете спичку, сильно затягивается. «За стих пятерку поставили». Владик говорит лениво, равнодушно, как будто пятерка это ничего для него не значит, как будто он и правда выучил стих и прочитал его на пятерку. «Смотри у меня», — говорит дядя Юра и поднимается на крыльцо. Стих Владик не выучил. Но Людмила Матвеевна двойку не влепила. То ли пожалела, то ли бестолку. Владикины двойки сейчас никому не нужны. Дядя Юра рассказывает в магазине, сколько зубов у Андрюши вылезло. А тетя Аля наряжается в красную юбку и красит губы, когда идет в магазин. Марьяша ни во что не наряжается. Она каждый вечер выходит к магазину встречать дядю Юру с работы. В синей коляске за прозрачной шторкой спит двузубый Андрюша. Аленка разжимает ладошку. Лодочки сыплются на землю и уютно устраиваются у тонкого ствола. Еще минута, сжатая, как пружина старого раскладного дивана. Диван тетя Аля затащила в сарай. Выкинуть пожалела. Неловкая, как взмах руки Владика вслед дяди Юре. И перекур закончится. Аленка догонит Владика у реки. «Завтра с папкой на рыбалку пойдем», — скажет Владик и, поплевав через плечо, добавит: «Главное, чтобы дождя не было». Аленка торжественно кивнет. Завтра у Владика день рождения.